Глава 12. Пока я переодевалась в новое платье, мысли роились в голове, как пчелы, потревоженные Винни-Пухом. Лиран был странным и очень опасным человеком, в гарем, к которому я невольно угодила. Более того, он и человеком-то полностью не был. Существовала целая пачка причин, по которым мне срочно нужно было забыть его, начиная с того, что он хотел сделать меня одной из своих наложниц навеки вечные, и кончая тем, что у него проблемы с самоконтролем. Особенно осторожными нужно быть с наррами, у которых поглощение энергии превращается в зависимость. Так написано в книге о расах этого мира. А что происходит, если они теряют контроль? Однако, все это никак не отменяло того факта, что выкинуть его из головы я просто не могла. Но неужели мне тогда придется согласиться на участь одной из рабынь, более того, согласиться с радостью и умолять его наконец-то заняться со мной сексом, как он и сказал. «Ага, пусть найдет себе другую влюбленную дурочку, а я не животное и вполне смогу контролировать свои желания и восторги. Чай не обезьянка, чтобы вестись на одну только внешность, а он не альфа-самец в стае павианов с самой красивой и розовой попой». Хорошо, что Лиран думает, будто я девственница. Долго ему придется ждать, чтобы я пришла сама. Главное, не давать себя целовать. Вздохнула. Да, это будет не так просто. Но я должна заставить его вернуть меня домой. Домой. Или найти способ сделать это самостоятельно. С такими мыслями я вышла из своих комнат. Настроение было вполне боевое. Я готова к подвигам во имя собственного спасения. Бодро держа нос по ветру, свернула за угол коридора и наткнулась этим самым носом на милздарыню Эриссу, фаворитку моего Лаетта. «Моего?» — помотала головой, чтобы выкинуть крамольные мысли. «Эдак я очень быстро смирюсь с идеей быть одной из наложниц, и уговаривать не придется». Внучка сумеречной дриады, или кем она там была, окинула меня взглядом, полным холодного презрения. «Может, хватит личико кривить, кисуля? Я тебе не враг», — бросила я, намереваясь дальше не развивать эту тему и спокойно удалиться. Но очень было похоже, что бык все-таки увидал свою красную шапочку. «Любая, кто встанет между мной и Лаетом Дайше, враг», — ответила она, скорчив свою красивую смуглую физиономию, и сложила руки на груди. Я вздохнула. «Рисочка», — начала я, будто не замечая, как взлетели ее темные брови. «Я тебе официально заявляю, на Лаетта Дайше я не претендую», а про себя добавила. «Больше не претендую». «Так я тебе и поверила», — фыркнула она, но во взгляде проскользнуло любопытство. «Ну и как мне было объяснить этой кумушке, что я гораздо больше хочу вернуться в свой мир, чем становиться одной из его товарок?» Вздохнула. «Поверь мне на слово. У меня есть гораздо более насущные проблемы». Ирисса издала какой-то странный звук, который должен был продемонстрировать мне всю степень ее недоверия, но потом внезапно протянула руку, указывая в конец коридора. «Пойдем, там будет удобнее говорить». И, гордо развернувшись, каравелла поплыла вперед, виляя бортами. Скрывая удивление, я последовала за ней. Оказалось, наложница вела меня в небольшую картинную галерею. Здесь в разнообразии были изображены великолепные пейзажи, деревья и цветы этого мира. И висело также около десятка картин с юными полуобнаженными девушками. На трех оказалась сама Ирисса. Наложница разместилась в кресле под одним из своих портретов и предложила мне диван напротив. По всей видимости, она специально села именно здесь, чтобы я видела не только ее саму, но и ее статус, подтверждаемый этим искусством. «Так чего же ты хочешь, если роль фаворитки тебя не интересует?» — спросила она тогда, вперив в меня цепкий взгляд. «Покинуть гарем», — ответила твердо. «Не верю». Теперь уже я фыркнула. «Не знаю, как тебе, но мне лично не улыбается участь рабыни», — отвернула голову. Слова получились едкими, Похоже, я выливала на бедную фаворитку собственные обиды, адресованные совсем другому человеку. «Может, тебя устраивает такое положение?» — продолжала я. «Но в моем мире, там, где я родилась, рабства нет. И рабыней я быть не собираюсь». Тут на губах Ирисы промелькнула тонкая улыбка. «Ну, каждому свое», — прозвучал ее довольный голос. «Ага, а некоторым и немного чужого. Моя свобода — это то, что принадлежит только мне. Лаету Дайше принадлежит все в этой провинции», — ответила она задумчиво. «А когда-нибудь, возможно, будет принадлежать и все королевство вместе с подданными. Так что твоя свобода — лишь выдуманное качество, которым ты временно обладала». «Так ты просто хочешь быть любовницей влиятельного человека? Никакой любви?» – удивилась я. Прежде мне казалось, что в глазах Ирисы сверкала именно ревность, а не банальная жажда власти. Наложница бросила на меня острый взгляд, как ядом плюнула. «Лает Дайше – единственный мужчина, которому я была согласна отдаться добровольно. Он тот, кто достоин моей любви и поклонения. Ты наверняка уже знаешь о его проклятии, об отравленной магии, поселившейся в его прекрасном теле. Это росток скверны, от которого нельзя избавиться. И этот росток уже давно убил бы любого другого. Но наш господин не так прост. Он не только нашел способ справляться с токсинами, но и стал величайшим магом. Единственным магом материи во всем мире». Я слушала очень внимательно. Ириса говорила завороженно, не сводя с меня восхищенно пылающих глаз. Да, она определенно обожала Лирана. Но вот любовь ли это была? «Он подчинил проклятое волшебство», — продолжала она. «Научился высасывать материю из разломов, вместо того, чтобы просто запечатывать их, как иные маги. За это его и прозвали отступником. Он пошел против принятого порядка, против законов и правил. Был ли у него другой выбор? Совсем иной вопрос». «Значит, остальные колдуны не умеют использовать материю ни в каком виде?» — уточнила я, опасаясь, что мои догадки верны. «Кроме Лирана никто не сможет открыть для меня разлом в мой мир». «Не просто умеют. Они умрут, едва решив прикоснуться к ней», — с презрением выдохнула девушка. «Только Лает Дайше способен подавить воздействие зеленого яда. Да, для этого ему приходится регулярно получать энергию от своих наложниц. Хвала солнцу, в нем течет кровь нарров, и это не проблема». Она взмахнула рукой, немного нервно отбросив назад упавшую на глаза прядь. «Не проблема?» – удивилась я. «А тебя не беспокоит, что материя в нем отравляет всех вокруг? Тебя, например?» Брови Ирисы непонимающе взлетели. «Лает никогда не подвергает нас опасности сверх нормы. Сколько я не упрашивала его, он не бывает со мной чаще 2 раз в месяц. Говорит, что большее количество яда пилюля Виарда будет не способна переварить». Девушка фыркнула. «Я на четверть сумеречная дриада и гораздо выносливее других рабынь. Жаль, он не понимает, что его жизнь для меня дороже своей. Я готова сделать все, что угодно, лишь бы уменьшить тяжесть его проклятия». Она отвернулась, и на смуглом лице промелькнуло недовольство, словно сказано было слишком много. Я помолчала некоторое время, обдумывая ее слова. Выходит, эмоции и стремления этой девушки были еще глубже, чем я предполагала. Она даже стала вызывать у меня некоторое уважение своим желанием спасти господина. Это не просто рабская покорность. Она любила Лирана, и ее чувства мне понятны. Такого человека, как Лает Дайше, сложно не любить. И это еще сильнее пугало. Сколько времени пройдет, прежде чем я стану такой же, как Ириса, наложницей, думающей только о жизни своего хозяина? «Кстати, что ты имела в виду под всем королевством, которым может в будущем обладать твой наш господин?» — решила перевести тему я. Ириса многозначительно посмотрела на меня. «Да, об этом не принято говорить, поскольку Лиран – опальный лает, отступник, изгнанный на задворке королевства. Но это все же никак не отменяет того факта, что он младший брат короля. А детей у правителя до сих пор нет. Конечно, сейчас никто не рискнет заикнуться о том, что на троне может оказаться сын темной Нарры, еще и отравленный запрещенной магией. Но вот только что будет, если король внезапно умрет? Она некоторое время внимательно смотрела мне в глаза. И вот поэтому я все же сильно сомневаюсь, что ты и правда желаешь покинуть гарем. А я на мгновение задумалась. Ну и какая мне разница, брат он королю, сват или кумкват? Это ничего не меняет, покачала головой я. Но ты все равно думаешь, что я лгу, не так ли? Ириса молчала. И тут откуда-то сбоку донесся голос. «Она не думает, малышка. С такой задницей, как у нее, вообще думать незачем». Мы обе резко повернули головы и обомлели. Ириса от страха, а я от радости. «Фьор!» — воскликнула я, всплеснув руками. Наложница же спрыгнула с кресла и начала что-то сбивчиво напевать. Цветы в напольных вазах зашевелились. «Лера, успокой свою подружку. А то она сейчас все горшки поразбивает, а ваш хахаль потом на меня свалит». «Ириса, перестань! Фьор не причинит нам вреда», — поспешила я сказать девушке, чей взгляд довольно быстро становился осмысленным. Что ж, она умела взять себя в руки. «Не знаю, как насчет вреда, дорогуша», — покачал головой Ириней. «Но тебя я жрать точно не буду. С некоторых пор аппетит пропал, знаешь ли. А вот сумеречная дриада выглядит весьма вкусной». Он спрыгнул с комода, вовсе не обращая внимания на то, что был в полтора раза крупнее этого предмета мебели, и медленно начал красться к Ирисе. Его огромные мышцы перекатывались под белой шкурой, черные глаза с тремя зрачками приобрели хитрый блеск. Девушка ахнула и нырнула за спинку кресла. Фьор отклонился на задние лапы, будто готовясь прыгнуть. «Перестань, ты ее пугаешь!» — воскликнула я, перерезая тому путь. И тут же обхватила кота за шею. Руки утонули в мягкой шерсти, и я зарылась лицом в пушистые черно-белые полоски. «Я так скучала!» «Тьфу ты! Всю охоту испортила!» — проворчал тигр. «Ну хватит, хватит!» Он немного помялся и таки вывернулся из объятий. А Ириса после этой сцены как будто стала чуть смелее. «Он безопасен?» — спросила она у меня, указывая на Ирине пальцем. «Попробуй дотронуться, детка, и узнаешь сама», — фыркнул тигр, широко улыбаясь зубастой пастью. «Как ты прошел через барьер Лерана?» — с радостной улыбкой спросила я. «Пф, тоже мне барьер», — проговорил он. «Как будто обсидианового Ириния ледяных холмов может что-то задержать». «Понятно. Но в любом случае я очень рада. Мне было скучно без тебя». «Ты думаешь, я прилетел тебя развлекать?» — фыркнул он. «Мне просто стало жаль оставлять несъеденным целый гарем, особенно твою аппетитную подружку». Он бросил взгляд на наложницу и многозначительно облизнулся. Розовый язык коснулся морды, пошевелив длинные тонкие усы. Это, как всегда, выглядело по-кошачьи очаровательно. «Фьор, ну до чего же ты милый? Так бы и натискала всего!» — воскликнула я, протянув к нему страждущие пальчики. «Эй, держи себя в руках, дорогуша! Я на это не подписывался!» И сделал шаг в сторону. «Вот так вот!» — обратилась я, усмехаясь, к замершей Ирисе. «Сколько кота ни гладь, все равно нагадит в тапке!» «Как ты меня опять назвала?» — возмутился Фьор. «Я, пожалуй, пойду», — пискнула наложница и посеменила к выходу. «Рада была знакомству», — обронила она на пороге и скрылась за дверью. Ее широкие бедра привычно покачивались в такт походке. «Женщина без задницы, как корабль без парусов», — протянул тигр, проследивший за моим взглядом. «Запомни это, малышка». «А я пойду, напугаю ее еще разок», — сказал и полетел к двери. «Только обещай не есть, бедняжку, хорошо?» «Пф, это уже как получится». На самом пороге, не оборачиваясь, он немного лениво добавил. «Я сегодня не голоден», — и скрылся. А я опять на некоторое время осталась одна. Вот так бесстыжая Ириса увела моего кота. Нахалка. Но почему-то я больше совсем не злилась на нее. Чуть позже я все-таки спустилась в сад. Обошла дворец гарема по кругу, наслаждаясь иномирной красотой. И неожиданно набрела на конюшню. Длинная вереница загонов для лошадей тянулась далеко вперед. Внутри стояли совершенно обворожительные и самые прекрасные животные, каких мне только доводилось видеть. Кони разных мастей и цветов, с длинными и короткими гривами, кудрявыми и прямыми хвостами, ржали при виде меня или молчали с любопытством. Я медленно обошла каждый загон, любуясь десятками скакунов. И один из них привлек наибольшее внимание. В отдельном вольере, чуть дальше от остальных, гордо подняв голову, стоял абсолютно черный конь. Он был несколько выше в холке, чем другие, и его антрацитовые бока лоснились, как полированный камень. Подошла ближе, и конь громко фыркнул, не сводя с меня настороженного взгляда зеленых глаз. Очень странных глаз. «Шаэр, не приближайтесь к нему!» — раздался голос сзади. Обернувшись, увидела молодого юношу лет 25. Смуглый, коротковолосый, довольно привлекательной наружности. «Прошу прощения, Шаэр, но вам лучше отойти», — сказал он и тут же посмотрел вниз, словно застеснялся. На нем была короткая замшевая жилетка и кожаные штаны. Руки покрывали довольно серьезные мышцы, хоть и несравнимые размером с мышцами Лерана. «Почему я не должна к нему приближаться?» — переспросила я. Мужчина поднял глаза, чтобы ответить, и тут же вновь их опустил. «Это конь господина. Он очень опасен». «Правда? А чем? Дурной нрав?» «Нет, Шаэр», — рассматривая камушки на земле, ответил он. «Да Иван выращивался господином собственноручно, с применением материи». Я взглянула на морду коня, еще раз обратив внимание на странные зеленые глаза. «И он не подпускает к себе никого, кроме хозяина», — продолжал мужчина. «Надо же, какая любопытная животинка! Меня так и подмывало подойти поближе и погладить норовистого жеребца по морде. Но некоторые опасения по поводу дальнейшей целостности моих пальцев все же присутствовали. Конь впрямь глядел на меня с приличной долей враждебности. «Дейван», — проговорила я медленно и осторожно приближаясь. «Шаэр, отойдите подальше», — настаивал скромный парень, нервно переминаясь с ноги на ногу, но не решаясь остановить меня. «А ты вовсе и не страшный, да?» — подмазывалась я к коню, подходя еще ближе. Зеленые глаза опасно полыхнули, как он заржал. А я вместо того, чтобы отпрыгнуть назад, сделала еще шаг и протянула руку. Впрочем, прикасаться к коню не стала. Так и зависла моя ладошка в десятки сантиметров от его морды. «Шаэр!» — воскликнул мужчина, что, очевидно, все же был конюхом. А в следующий миг Дейван сам ткнулся в мою распахнутую кисть, с любопытством обнюхивая. Похоже, он уловил на ней ароматы моего завтрака. Я широко улыбнулась, а челюсть мужчины слегка упала. «Ну, вот и подружились», — сказала я, погладив черного красавца. «А ты боялся». Конюх спохватился, что смотрит на меня, и тут же уронил взгляд в пол. Я немного помялась, не зная, как обратиться к нему, а потом выдала. «Милейший». Мужчина удивленно посмотрел на меня. «Хм, переборщила? А что это вы все в пол да в пол смотрите? Я вас смущаю? Может, я такая некрасивая, что у вас глаза режет?» Конюх схватился за сердце. «Что вы, Шаэр, вы очень красивая», — сказал и покраснел. «Забавный молодой человек, ей-богу». «И не стоит обращаться ко мне на «вы», прошу вас». «Да уж, я если раном-то на «вы» не разговариваю, вот бы он удивился, что я с его конюхом так». «Просто наложницы никогда сами не обращаются к мужчинам из прислуги», — продолжал он. «Это большая редкость». «Правда? А почему?» Мой собеседник немного замялся. «Очарование нашего господина столь велико, что ни одна женщина не рискнет посмотреть в сторону другого мужчины». «Вот оно как! Но поболтать-то можно?» — улыбнулась я. Бедняга казался ужасно запуганным. «Никто обычно не хочет с нами разговаривать. Ограничиваются короткими приказами». Он пожал плечами и опять опустил глаза. «Понятно. задумчиво протянула. «Очень хотелось растормошить мальца, а то совсем он от женского общества отвык». «Ну, я исключение из правил. Со мной можешь смело болтать о чем угодно». Подошла к черному коню, который к этому времени уже успел привыкнуть к моей руке, и погладила по спине. Удивительно, но он был на диво спокоен. «Я, честно говоря, вообще не верю, что это происходит». Вдруг улыбнулся мужчина и неожиданно покраснел. «Дейван разрешил вам прикоснуться к себе, как в сказке». «Думаешь, я не настоящая?» — ухмыльнулась. Он кивнул с легкой улыбкой. Я протянула руку и, хихикнув, бросила. «Можешь меня куснуть». «Зачем?» — светлые глаза удивленно распахнулись. «Ну, когда-то таким образом золото на качество проверяли». Парень еще сильнее покраснел, но, кажется, понял, что я шучу. «А могу я прокатиться на этом коне?» «Не знаю, Шаэр. Дейван слушается только Лаета Дайше». И взгляд конюха снова нервно опустился. «Надо же было так слуг своих запугать!» «Ну-ка, помоги мне!» — попросила я, ловко забираясь в седло. Мужчина не успел и пискнуть, как все уже было готово. И ему ничего не оставалось, как пойти вместе со мной, взяв коня под уздцы. От животного веяло странной силой и спокойствием. Я погладила мощную шею и поняла, что руки чувствуют знакомое прикосновение материи. Такое же, как тогда в лесу, где я открыла разлом. И такое же, какое я ощущаю рядом с Лираном. Это окончательно убедило в безопасности Дейвана для меня лично. Не знаю уж, почему для всех в этом мире материя – зло, но мне она вреда не причинит. Конюх вел скакуна по территории замка, пока мы не оказались на широком поле. Оно тоже входило в дворцовый комплекс, и здесь разрешалось находиться наложницам. Жеребец не выказывал ни грамма неудовольствия, позволяя собой управлять. Молодой слуга немного пообвыкся и успел рассказать мне несколько смешных шуток и историй о жизни челяди. Я с любопытством слушала, оглядывая окрестности, и светло-голубое небо со слишком большим по моим меркам солнцем. И вдруг все окружающее пространство стремительно потемнело. Лазурная высь стала черно-синей. Конюх, чье имя я так и не успела спросить, замер как вкопанный, опустив взгляд в землю и отойдя от меня на шаг. «Что ты здесь делаешь?» — раздался знакомый низкий голос в ватной тишине. Он был спокоен до мурашек и холоден до дрожи. «Катаюсь на лошади», — пробубнила я, оглядываясь по сторонам. Лирана нигде не было. Да и в таком мраке разглядеть что-то оказалось слишком сложно. «Свободен», — прозвучало резкое, и конюх, не поднимая головы, развернулся и практически побежал прочь. «Что случилось?» — спросила я в пустоту и вдруг увидела позади себя тень, непроглядную, как сама тьма. Легкая волна адреналина лизнула спину, расходясь по лопаткам и пояснице. А затем вдруг конь немного дернулся, а моя нога освободилась от стремени. Прямо за мной на Дейване расположилась чья-то мощная, едва заметная во мраке фигура. Я вздрогнула, кожей ощутив позади жар мужской груди. Затем тень взял поводья и повернул жеребца в направлении конюшен. Темные руки, лишь угадывающиеся по сгустившемуся мраку, едва касались меня, будоража все чувства. Но Лиран не спешил обнимать свою наложницу, а я не торопилась падать в его объятия. «Как ты смогла оседлать Дейвана?» — произнес голос с нотками гневного безразличия. «Без особых проблем», — ответила тем же тоном. «Честно говоря, его отношение маленько заставляло мой чайничек закипать». «Ты общалась с конюхом?» — продолжал он расспрос, когда конь мелким шагом направился в сторону дома. Вокруг все еще была тьма. Но теперь это не так удивляло, как поначалу. Словно от его близости я перенеслась в странный, сумеречный мир. Но и здесь меня волновало не поразительное волшебство момента, а лишь недовольный голос Лирана. «Да», — ответила я, закрывая глаза. Обнаженные плечи чувствовали его тепло. Иногда мне казалось, что до кожи доносится горячее дыхание. Тогда я вздрагивала, понимая, что его объятий мне просто болезненно не хватает. Но Лиран не спешил что-то менять. Он был зол. Но на что укуси его лемур? О чем вы говорили? О многом. Чуть громче, чем нужно, ответила я. Он интересный парень. Рассказал мне о твоей запуганной прислуге. А что, это запрещено? Говорить с конюхами? Или, может, со всеми мужчинами? Насколько я знаю, нет. Напряженная пауза заставила меня нутром ощутить его нарастающую ярость. Странно, это было так не похоже на вечно спокойного и уверенного в себе Лаета Дайше. Неужели ревность? «С сегодняшнего дня запрещено», — отрезал он. «Мне это показалось просто вопиющей наглостью. Да, я рабыня, а он господин. Но это лишь одна сторона монеты, его собственная сторона. Я видела все иначе. Мне запрещено разговаривать с мужчинами. Верхом моих мечтаний должен быть он, Лиран. При том, что претендовать на его любовь и единоличное внимание я не имею никакого права. Не жизнь, а сказка. Как в том анекдоте. Счастье свалилось на нее так неожиданно, что она не успела отскочить». «На каком основании?» – буркнула я. «Я так хочу. Ты моя собственность, и я решаю, что тебе делать». «У меня пар из ушей пошел». «Нет? А то мне не видно». «Вот как?» – начала возмущаться я, чувствуя, что вот-вот пропущу замечательный шанс промолчать. «Да, так», — продолжал раздаваться ледяной голос во тьме. «Останови коня», — вдруг бросила нервно. «Что? Зачем?» «Останови! Мне ужасно хотелось сделать хоть что-нибудь, посмотреть в его глаза, заставить его снять эту дурацкую маску безразличного собственника». Но он не реагировал. «И не подумаю», — раздался ответ, звенящий сталью. «Все. Это было... последней каплей. Крышечка чайника стала звонко подпрыгивать, а из носика засвистел пар. Я схватила поводья, вырывая их из прозрачных мглистых рук, и резко потянула на себя. Дэйван встал на дыбы и громко заржал. Я потеряла равновесие. Мужчина за моей спиной выругался, удерживая нас обоих на месте. И мы все же не упали, хотя имели на это все шансы. Но мне было наплевать. «Глупая девчонка!» — крикнул Лиран, слезая с лошади и тут же обретая плотность. Медленно проступили тугие мышцы рук, широкая грудная клетка в кожаной жилетке на ремнях, красивые черты лица с плотно стиснутыми челюстями и горящим сиреневым взглядом. «Самовлюбленный, эгоистичный, мальчишка!» — выкрикнула я в ответ, спрыгивая следом. «Мальчишка?» Он округлил глаза, и гнев на мгновение сменился ошарашенностью. «Я? Мальчишка?» Я криво улыбнулась. «Мальчонка! Мальчоночек! Маль!» Договорить не получилось. Он схватил меня в охапку, с силой прижал к себе, и, как я не вырывалась, все же закрыл рот поцелуем. Все. Мир закружился, обретая тысячи красок. И все они были красками моего безумия. Тут же тело стало мягким и расслабленным, а из груди почти вырвался стон. Как же это было приятно. И как же мне хотелось, чтобы это никогда не заканчивалось. Никогда. Но ведь это невозможно, не так ли? В жизни, которую мне предлагает Лиран, у меня не будет даже призрачной надежды обладать им. Я стану одной из его безумно влюбленных рабынь, не думающих более ни о чем, кроме как о благополучии своего хозяина. И этим поцелуем он просто пытался подавить мое сопротивление, заглушить волю. Через силу я оттолкнула мужчину, с удовольствием заметив неприкрытое удивление в аметистах глаз и, находясь в бессознательном состоянии полуэйфории, полугнева, дала ему пощечину. «Правила вашего дурацкого мира меня не волнуют. Хватит меня целовать. Ты прекрасно понимаешь, что это порабощает разум, и делаешь это специально. Потому что, знаешь, без твоей нарской магии ни одна рабыня тебя не захочет». Напряженная тишина звенела натянутой струной. Ладони Лирана сжались в кулаки, мышцы налились сталью, лицо превратилось в каменную маску. «Как говорится, если хочется сделать глупость, поторопись, а то опередят». Я поторопилась. Медленно эмоции начинали приходить в порядок. И я поняла, что натворила. Мужчина закрыл глаза и глубоко вздохнул. А мне самой вдруг стало так больно, будто я только что обидела себя, а не его. И ведь я знала, что все мои слова неправда. Но слово не воробей, как, собственно, и все остальное. И когда он вновь посмотрел на меня, я услышала. «С завтрашнего дня ты больше не моя рабыня», — проговорил он. «И не имеешь ко мне никакого отношения». «Что это значит?» — тихо спросила я. Но Лиран не обратил внимания на мой вопрос. «Как ты понимаешь, я не могу тебя отпустить, зная, что ты иномерянка. Поэтому ты будешь продолжать жить в замке, пока мы не найдем способ завершить пророчество. Отныне твое место — внутренний двор, вместе со слугами и челядью. Вход во дворец для тебя закрыт». Слова звучали, как удары плетью. «Руку!» — сказал он, протянув свою и окинув меня взглядом, полным металла. «Лиран, я...» «Дай мне руку!» — оборвал он мое сбивчивое блеяние. Испуганно вложила свою ладонь в его, и мы оба стали тенями. Краски померкли, я не могла узнать собственное тело. Оно слишком походило на сгусток мрака. Лиран с силой прижал меня к себе, но на этот раз в объятии не было и капли нежности. Деревья и кусты замелькали вокруг, быстро сменяя друг друга. Напряженная тишина давила на уши, пока Лаед Дайше по прозвищу Тень невероятным образом двигался сквозь пространство. Теперь мне стал ясен смысл его прозвища. Темные нарры, согласно записям в книге, могли становиться невидимыми. Но Лиран не мог. У него была совершенно иная способность. Когда тело теряло плотность, делаясь абсолютно прозрачным, на его месте появлялся мрачный след. Тень. Когда мир вернулся в свое нормальное состояние, солнце, как и прежде, освещало окрестности гарема. Но я находилась не возле его дверей. Недалеко от дворца наложниц стоял маленький особняк довольно скромного вида. Здесь жила прислуга. Огляделась по сторонам. Лиран исчез. Что ж, похоже, я таки доигралась. И чем мне теперь придется здесь заниматься? Подметать? Мыть посуду? Или, может, носить рабыням пилюли перед ночью с господином? Тьфу. Даже участь наложницы стала казаться не такой ужасной. Говорят, депрессия — это когда в фильмах ужасов ты болеешь за маньяка. Но даже в нынешнем положении это явно не про меня. И пусть в этот раз мне придется сильно постараться, чтобы вернуть все на свои места, я сдаваться не намерена. Я заставлю Лирана осознать свою ошибку, считаться со мной. И когда он уже будет готов разогнать весь свой гарем, ей-богу, заставлю отправить меня домой. Ведь оставаться здесь до конца своих дней я не собираюсь. В моем мире меня все еще ждут нормальная депиляция бикини и крабовые палочки.